Своим заключительным словом Белк удивил Босха. Оно было даже неплохим. Белк просто играл в другой лиге. Его выступление было скорее реакцией на слова Чандлер, нежели самостоятельным доказательством невиновности Босха и несправедливости предъявленных ему обвинений. Например, он говорил нечто вроде: «Говоря о двух возможных решениях, которые вы можете вынести, мисс Чандлер совершенно забыла о третьем, о том, что детектив Босх действовал разумно и правильно». Это давало возможность защите набрать кое-какие очки и вместе с тем служило косвенным признанием того, что существует два возможных решения в пользу ответчика. Белк этого не видел, а Босх замечал. Помощник городского прокурора вместо двух теперь предоставлял присяжным три варианта решения, из которых лишь один предусматривал оправдание Босха. Время от времени детективу хотелось стащить Белка с трибуны и заставить переписать свое выступление. Но он не мог этого сделать. Он должен был не высовываться, как во вьетнамских туннелях во время бомбежки, когда оставалось надеяться лишь на то, что прямого попадания не будет. В середине своего выступления Белк в основном сосредоточился на доказательствах, связывающих Черча с девятью убийствами. Он постоянно повторял, что в данной истории чудовищем выступает именно Черч, а вовсе не Босх, и что имеющиеся доказательства четко это подтверждают. По его словам, тот факт, что похожие убийства, по-видимому, продолжались и дальше, никак не связан с тем, что сделал Черч, и с поведением Босха в квартире на Гиперионе. Наконец, он допустил высказывание, которое, по мнению Босха, предвещало близкое завершение речи. В голосе Белка звучал подлинный гнев, когда он критиковал Чандлер за ее заявление о том, будто бы Босх действовал необдуманно и опрометчиво, необоснованно пренебрегая чужой жизнью. «Правда заключается в том, что детектив Босх, входя в эту дверь, думал исключительно о чужой жизни. Его действия были продиктованы убеждением в том, что там находится другая женщина, другая жертва. У детектива Босха был только один выбор — войти в эту дверь, взять ситуацию под контроль и иметь дело с возможными последствиями. Норман Черч был убит из-за того, что не выполнил приказа сотрудника полиции и сунул руку под подушку. За это он и заплатил самую высокую цену. Однако поставьте себя на место Босха. Можете ли вы представить себя там, одного, переживающего за судьбу возможной жертвы? Только необычная личность может, не дрогнув, справиться с такой ситуацией. Именно таких в нашем обществе называют героями. Уверен, что, удалившись в совещательную комнату и тщательно взвесив все факты, а не обвинения, вы придете к тому же самому выводу. Благодарю за внимание. Босх не мог поверить, что в своем заключительном слове Белк использовал слово «герой», но не стал упоминать об этом, когда дородный адвокат вернулся к столу защиты. — Вы здорово выступили, спасибо, — вместо этого сказал он. Вернувшись на трибуну, Чандлер пообещала, что будет краткой. Так оно и вышло. Легко заметить разницу в отношении юристов к этому делу. Точно такая же разница существует и между словами «герой» и «чудовище». подозреваю, что, как и всегда, истина в этом деле и в оценке детектива Босха лежит где-то посередине. Прежде чем вы начнете обдумывать решение, я хотел бы напоследок сказать еще две вещи. Я хочу, чтобы вы помнили, что обе стороны имели возможность полностью изложить свои доводы. Со стороны Нормана Черча его жена, его товарищ по работе, его друг дали показания о его характере, о том, каким он был. В то же время защита вызвала только одного свидетеля, детектива Босха. Никто больше не вступился за детектива. «Возражение!» — крикнул Белк. «Босха! А вот здесь остановитесь!» «Мисс Чандлер!» — прогремел судья Кейс. Лицо его стало багрово-красным. «Я мог бы удалить присяжных, пока я выскажу то, что собираюсь высказать. Но я думаю, что, играя с огнем, надо всегда помнить, что можешь и обжечься. Мисс Чандлер, за столь недостойное высказывание я обвиняю вас в неуважении к суду. О санкциях мы поговорим позже, но я гарантирую, что это будет неприятный для вас разговор». Развернувшись вместе с креслом в сторону присяжных, судья подался вперед. «Друзья, эта леди никогда ничего такого не говорила. Видите ли, защита вовсе не обязана выставлять кого-либо в качестве свидетеля. Делают они это или нет, сие никак не означает их вины или невиновности. И мисс Чандлер чертовски хорошо это знает. Она опытный юрист, и, поверьте, она прекрасно все это знает. Тот факт, что она все же об этом говорит, зная, что мы с мистером Белком будем просто рвать и метать, я думаю, демонстрирует ее коварство, которое я нахожу весьма отвратительным и недостойным. Я собираюсь подать на это жалобу в юридический совет штата, но, ваша честь, — прервала его Чандлер, — я возражаю против того, что вы не прерываете меня, адвокат. «Пока я не закончу, вы будете стоять молча». «Да, ваша честь, я сказал молча!» Он вновь повернулся к присяжным. «Как я уже говорил, вам не стоит беспокоиться о том, что произойдет с мисс Чандлер. Видите ли, она играет вот в какую игру. Что бы я сейчас вам ни сказал, вы все равно будете думать о ее словах насчет детектива Босха, что он не привел никого в свою поддержку. Так вот, я вас самым серьезным образом предупреждаю, не думайте об этом. Все, что она сказала, — это полная ерунда. Собственно, я подозреваю, что если бы они только захотели, детектив Босх и мистер Белк вытащили бы сюда столько полицейских, готовых давать показания, что те выстроились бы в очередь до самого Паркер-центра. Но они этого не хотят. Такую уж стратегию они выбрали, и не наше дело как-то ее оспаривать никоим образом. Вопросы есть? Никто из присяжных даже не пошевелился. Повернувшись обратно, судья посмотрел на Белка. «Хотите что-нибудь сказать, мистер Белк?» «Минуточку, ваша честь».